42. В покоях каждого поместья иметь постельные покрывала, перины, подушки, простыни, столовые скатерти, ковры на лавке, посуду медную, оловянную, железную и деревянную, таганы, цепи, крючья, струги, топоры, сверла, ножи и всякую утварь, чтобы не было надобности где-нибудь просить или занимать. И иметь на своей ответственности бранные доспехи, берущиеся на войну, чтобы они были в исправности и по возвращении сдавались в покое. 43. Женским помещениям нашим во время, как установлено, давать материал для работы, а именно лен, шерсть, вайду, алую и красную краски, гребни для чесания шерсти, ворсянку, мыло, жиры, сосуды и прочую мелочь, которая там нужна. 44. Из постного ежегодно две части посылать для нашего стола, а именно овощи, рыбу, сыр, масло, мед, горчицу, уксус, пшено, проса, зелень сушеную и свежую, редьку и репу, воск, мыло и прочую мелочь. А о том, что останется, как мы сказали, с описью нам сообщать, и никоим образом от этого не уклоняться, как раньше делали, ибо по этим двум частям нам желательно знать о той трети, которая осталась. 45. Чтобы каждый управляющий имел в своем ведении добрых мастеров, а именно кузнецов, серебряных и золотых дел мастеров, сапожников, токарей, плотников, оружейников, рыболовов, птицеловов, мыловаров, пивоваров, то есть тех, кто сведущ в изготовлении пива, яблочных, грушевых и других разных напитков, хлебопеков, которые изготовляли бы для наших потребностей пшеничный хлеб, людей, хорошо умеющих плести тенета для охоты и сети для рыбной ловли и ловли птиц, а также и других работников, перечислять которых было бы долго. 46. Наши заповедные парки, в просторечии называемые брогели, хорошо охранять и всегда вовремя чинить, никак не допуская, чтобы их пришлось выстраивать заново. Так же поступать и по отношению ко всяким постройкам. 47. Чтобы ловчие наши, сокольничьи и другие служащие, исполняющие постоянные обязанности при дворе, получали содействие в наших поместьях сообразно письменному предписанию нашему или королевы, когда мы пошлем их по какому-нибудь нашему делу, или когда стольник и чашник от нашего имени прикажут им что-либо выполнить. 48. Чтобы давильни в поместьях наших хорошо были устроены. И о том должны заботиться управляющие, чтобы виноград наш никто давить ногами не смел, но все должно быть опрятно и по чести. 49. Женские помещения должны быть в добром порядке, именно в отношении светлиц, зимних горниц и горниц полуподвальных. И ограды кругом должны иметь, а также крепкие двери, чтобы дело наше могло хорошо выполняться. 50. Пусть каждый управляющий смотрит, сколько жеребчиков должно стоять в одной конюшне и скольким быть с ними конюхом. И эти конюхи, если они из свободных людей и имеют бенефиции за свою должность, пусть живут доходами своих бенефициев. Если же они крепостные и имеют мансы, пусть живут доходами своих мансов. Речь идет о том, чтобы конюхи, исполняя свою должность, все затраты несли не из средств короля, а из своих собственных. Тоже относятся и к некоторым другим обязанностям, например, к выкармливанию щенков королевских собак. Параграф 58. А кто не имеет ни того, ни другого, пусть получает содержание из господских доходов. 51. Каждый управляющий пусть смотрит за тем, чтобы злые люди никоим образом не могли скрывать под землею или еще где-либо наши семена, из-за чего реже бы были наши всходы. Равным образом смотреть и за другими их лиходействами, чтобы не могли учинять их. 52. Желаем, чтобы разным людям из крепостных и рабов наших или из свободных, проживающих в наших фисках и поместьях, творили полный и правый суд, как каждому полагается. 53. Пусть каждый управляющий смотрит за тем, чтобы люди наши из его округа воровством и колдовством никоим образом не занимались. 54. Пусть каждый управляющий смотрит за тем, чтобы люди наши хорошо с своим делом справлялись и не шатались бы праздно по рынкам.